Глава 46. Саид. «Вот тут сделаем детскую площадку», — заявляю уверенно, осматривая небольшой пустырь между домом и пышным садом. «Можно будет поставить большой игровой комплекс». «Думаешь, их у нас будет много?» — ухмыляется брат. «Конечно!» Довольно улыбаюсь, представляя выводок милых маленьких драконят, скачущих по горкам и лесенкам. Я вижу их яркие улыбки, сияющие глазки и пухлые пальчики. После смерти отца мне казалось, что драконий род лучше не продолжать. Но тут появилась метка. И Мия. Огненный рыжий ураган с невыносимым характером. Она наглела, дерзила, хулиганила, шла вперед, несмотря ни на что. И вот-вот появится на свет наша дочь. Первая в истории девочка-дракон. «Мии только не говори, она нам причиндалы поотрывает». Задумчиво тянет Али. «Наша лисичка сильно напугана, беременность драконом необычная». «Ничего не сделает», ухмыляюсь. «Она сама захочет, как только увидит милое личико нашей девочки». «Ты в курсе, что она выбрала ей имя?» «Нет, какое?» Я искренне удивлен. «Адила», — с нежностью в голосе произносит Али. «В честь мамы. Мия не устает удивлять меня». Мимо пробегают сестры-лисички. Они хорошо освоились за эти месяцы. Правда, сгорели пару раз, уж больно белая у них кожа. А Мия с любовью их выхаживала. Гоняла нас за соком алоэ в столицу, спуску не давала. Я уже было подумал, что наша истинная решила осесть тут, но вчера получил по зубам. «Она все еще хочет в Токио!» Цежу. «Это ожидаемо», — хмыкает Али. «У нее есть незавершенные дела. С одним мы поможем, но разобраться с предателем она должна сама. Мия — лисья принцесса, она должна вернуть свой трон». «Мы бы сделали так же». Вздыхаю. «Боюсь я за нее. Хакута хитер. Оставлять ее с ним нельзя ни в коем случае». «Карим! Карим! Где этот несносный мальчишка?» Ругается Аббас. «Господин Саид! Господин Али!» «Аббас, оставь его в покое!» Хохочу. «Он тут не в гостях!» Брюзжит слуга. «Совсем от рук отбился! О, найду, уши надеру!» Карим. Этот парень — внук друга Аббаса. Он очень хотел служить нам. Появился недавно, словно из ниоткуда. И сейчас ведет себя странно. Я почувствовал, как Мия напряглась, когда он появился. Ладно, стал уже совсем параноиком. Но не могу допустить, чтобы на моих девочек кто-то напал. Крик Мии вырывает нас с братом из размышлений. «Что такое?» Рычу, срываю с места и бегу в дом. «Господин Саид!» Мне навстречу выскакивает взволнованная Мадина. Ее глаза блестят, она не скрывает нетерпения. «Что такое? Почему Мия кричала?» «А! Ты ж...» Снова раздается громкий голос лисички, в этот раз с примесью злости. «Мадина, твою же, ты где?» «Ваша дочь готова появиться на свет!» Сияет дочь Мустафы. Слава Всевышнему, схватки проходят в нормальном режиме. Никаких аномалий. Но нужно отвезти ее в комнату, которую мы подготовили для рождения юной драконицы. Я отнесу ее. Направляюсь в гостиную. Вижу там бледную Мию, обхватившую руками живот. «Милая, иди сюда». Беру ее на руки. Мадина и Али идут за нами. «Как ты?» Смотрю на покрывшееся испариной лицо своей истиной. «Прости, этот путь тебе придется пройти самой, но мы будем рядом». «Мне так больно», — хнычет, снова становясь уязвимой девочкой. «Знаю. Целую ее. Мия вся ледяная. Почему? Малышка забрала пламя перед рождением? Но сейчас Мии не нужны мои сомнения». Ей необходима уверенность, и мы ее дадим. «Ты совсем справишься, а мы поможем». Ловко кладу ее на специально оборудованную Мадиной кровать. Я еще вчера все приготовила, господин. Женщина опускает голову. Не беспокойтесь, ваша дочь родится здоровенькой. Прикрываю глаза. Нахожу ладонь Мии, сжимаю. Вся холодная, словно труп. Вместо криков — хрипы. Сердце сжимается до размеров горошины. «Что с ней?» — спрашиваю Мадины. «Думаю, сила Адилы покинула тело матери. И теперь Мия — просто Мия», — отвечает Али, садится на колени рядом с нашей лисой, целует ее пальчики. «Ан!» Резкий крик, и я впадаю в оцепенение. «Сильный дракон. Я высший среди оборотней. Но перед болью истиной слаб и беспомощен. Что-то внутри меня хочет бежать. Однако я должен смотреть, впустить в себя боль Мии, чтобы хоть немного облегчить ее страдания». 6 часов спустя... «Вот, протирайте ее лицо. Скоро уже все кончится». Мадина втюхивает мне мокрое полотенце. Мия вся измотана. Ее разрывает на части, схватки все чаще. Мадина говорит, что это хорошо, а я борюсь с чувством вины. Это мы сделали. Посадили в истинную малышку, которая терзает ее тело. Нам не больно, а вот ей... Шумно вдыхаю носом воздух. В нем смешались ароматы пота и крови. А еще я чувствую пепел. «Брат!» Али весь бледный, но продолжает нежно сжимать ладошку Мии. «Соберись! Мы ей нужны!» Смотрю на вспотевшее, измученное личико. Мия сейчас где-то не здесь. Она страдает одна, а мы... «Саид!» Рык брата приводит в чувство. «Я сказал, соберись!» «Да». Выдыхаю, тщательно обтираю лоб лисички. Пару раз заходили сестры, пытались помочь Мадине. Но от криков Мии они сами чуть в обморок не попадали, и женщина их погнала к Аббасу отпиваться успокоительным чаем. «Давайте, госпожа, еще совсем немного осталось, уже раскрытие!» Нежно произносит Мадина. «Она сама вся уставшая. Видно, очень переживает за наших девочек. И вот, когда я уже теряю счет криком Мии, она замолкает. «Ты моя хорошая, юная госпожа!» Внезапно Мадина начинает плакать. «Господин, возьмите вашу дочь!» Она отдает девочку мне. Вся сморщенная, окровавленная, она прекрасна. Крошечные плечики покрывает золотая чешуя. На меня смотрят ясные изумрудные глаза. По пухленьким щечкам рассыпаны едва заметные веснушки. «Привет, Адила!» Бормочу, прижимая ее к себе. «Добро пожаловать!»